Глава 23. Энни попадает в беду из-за дела чести. И Энни пришлось потерпеть даже больше 2 недель. Почти целый месяц пролетел с тех пор, как в Эванли отведали пирога с болеутолителем, и что-то ничего нового из ряда вон выходящего не происходило в ее жизни. Конечно, ввиду рассеянности нашей маленькой героини, с ней постоянно что-нибудь случалось. То водрузит на полку в буфете корзину с рукоделием и выльет в нее целую кастрюлю простокваши, вместо того, чтобы скормить ее поросятам. То оступится, да и полетит с моста прямо в ручей, когда размечтается по дороге в школу. Но это все не в счет. Через неделю после чаепития у пастора Даяна Берри устраивала вечеринку. «Приглашены только избранные», — важно заявила Энни Марилли, «девочки из нашего класса». Все прошло на высоте, и ничего экстраординарного не случилось ни до, ни после чая. Когда вечеринка устала от многочисленных игр, многих потянуло на маленькие шалости, которые иногда носили довольно дерзкий характер. Школьники считали, что без них жизнь стала бы пресной и неинтересной. Вначале дерзкие выходки считались уделом мальчиков, но девочки вскоре решили от них не отставать, и за лето натворили столько всего, что можно было бы издать объемистое учебное пособие по шалостям. Вначале Кэрри Слоан загнала Руби Джиллис на огромную старую ветлу, что росла перед входной дверью в дом Берри. Та ловко взобралась на дерево к явному разочарованию Кэрри. Руби смертельно боялась порвать новое муслиновое платье, недавно сшитое ее мамой, и брезгливо морщилась при виде толстых зеленых гусениц, облепивших ветлу. Потом Джосси Пай стала уговаривать Джейн Эндрюс попрыгать на левой ноге вокруг сада, не останавливаясь и не опуская правую ногу на землю. Та начала была, но, обогнув третий угол, не выдержала, признав свое поражение. И так как Джосси ликовала больше, чем следовало, Энни Ширли предложила ей пройтись по забору, который возвышался над восточной границей сада Берри. Чтобы спокойненько прогуляться по краю забора, требовалась определенная сноровка, неплохой вестибулярный аппарат и минимальная высота каблуков. К сожалению, это было понятно лишь тому, кто когда-нибудь сам пытался проделать этот номер. Впрочем, у Джосси Пай обнаружились врожденные способности к хождению по заборам, которые она в себе культивировала. Это в некоторой степени компенсировало ей недостаток целого ряда других способностей. Джосси пошла по краю забора Берри с таким беззаботным видом, словно ей это не составляло абсолютно никакого труда. Все с невольным восхищением взирали на очень довольную своей победой Джосси. Многие девочки в свое время лишь понапрасну ободрали себе коленки, пытаясь проделать то же самое. Джосси благополучно спустилась с забора с горделивым румянцем на щеках и вызывающе взглянула на Энни. Та решительно тряхнула своими рыжими косами и сказала: «Подумаешь, пройтись по забору, который, в общем-то, не так уж и высок. Я знаю одну девочку в Мэрисвилле, которая пройдется по самому торцу крыши и глазом не моргнет при этом. Ну, вам до такого далеко». «Не думаю, что такое возможно», — решительно заявила Джосси. «Вот вы бы точно не смогли». «Это я-то?» — Энни так и подскочила в воздухе. «Ну тогда вперед!» Все с тем же вызовом воскликнула Джосси. «Взбирайтесь на крышу кухни Берри и пройдитесь по ней». Энни побледнела, но ничего не оставалось делать, как принять вызов. Она пошла по направлению к дому и увидела лестницу, прислоненную к стене. По ней можно было забраться на крышу. «О!» — хором воскликнули пятиклассницы. Кто в восторге, а кто с сомнением и тревогой. «Энни, не надо!» — взволнованно крикнула Даяна. «Вы можете упасть и разбиться насмерть! Не обращайте внимания на Джосси! Разве можно подбивать кого-нибудь на такое рискованное дело?» «Я должна, Даяна! Это дело чести!» — серьезно ответила Энни. «Пройдусь по этой крыше или разобьюсь! Вам завещаю свое колечко из искусственного жемчуга, если со мной что-нибудь случится!» С этими словами Энни начала подниматься по лестнице. Все вокруг сразу замолчали. Вот она достигла торца крыши и пошла по нему, балансируя и прекрасно осознавая, что даже воображение ей мало чем сможет помочь на такой высоте. Она сделала несколько шагов, прежде чем произошла катастрофа. Девочка вдруг покачнулась и потеряла равновесие. Она упала и заскользила вниз по раскаленной крыше, разрывая на своем пути переплетение плюща пятилистного. Столпившиеся внизу девочки одновременно вскрикнули от ужаса. Если бы Энни упала с того края крыши, по которому она поднялась на нее, Даяна бы неминуемо стала наследницей кольца из искусственных жемчужинок. К счастью, она проехалась вниз по скату крыши с другой стороны. Крыльцо воспрепятствовало падению девочки с большой высоты, самортизировав удар и задержав тело перед ее падением на землю. Тем не менее, когда все, кроме Руби Джиллис, которая словно вросла в землю и немедленно впала в истерику, бросились к Энни, то обнаружили ее, лежащей навзничь среди жалких остатков плюща. «Энни, вы мертвы!» Пронзительно взвизгнула Даяна, бросаясь на колени рядом с не подававшей никаких признаков жизни подругой. «О, дорогая Энни, только одно слово скажи мне! Ты мертва!» К громадному всеобщему облегчению, в том числе к неописуемой радости Джоси Пай, которая, несмотря на отсутствие воображения, уже было представила, как ее заклеймят убийцы юной Энни Ширли, девочка села на землю и с трудом проговорила. «Нет, Даяна, я жива, но у меня так болит...» «Что? Что болит?» — сочувственно спросила Кэрри Слоан. Но прежде, чем Энни успела ответить, из дома вышла миссис Берри, при виде которой Энни безуспешно попыталась вскочить, но, вскрикнув от боли, вновь повалилась на землю. «Что случилось? Где у вас болит, Энни?» — строго спросила миссис Берри. «Лодыжка, моя лодыжка!» — простонала Энни. «Ой, Даяна, найди скорее своего отца! Пусть он поможет мне добраться до дома! Возможно, я никогда больше не смогу ходить, а уж скакать на одной ноге, как Джейн вокруг сада, и подавно!» Марилла собирала летний урожай яблок в саду, когда увидела мистера Берри, переходившего через мост. За ним следовала целая процессия маленьких девочек, возглавляемая миссис Берри. Мистер Берри нес на руках Энни, чья голова безжизненно склонилась к нему на плечо. В тот момент Марилла вдруг осознала, что значила для нее Энни. Раньше ей казалось, что ей просто нравится, нет, очень нравится эта рыженькая девчушка. Но когда она, не помня себя, ринулась вниз по склону холма к печальной процессии, она уже знала, что Энни для нее дороже всего на свете. «Мистер Берри, что? Что с ней случилось?» Бросилась она к отцу Даяны. Такой бледной, как полотно, ее уже не видели много лет. Ответила сама Энни, приподнимая голову. «Марилла, не беспокойтесь. Я ходила по крыше и свалилась с нее. Кажется, лодыжка повреждена. Но это лучше, чем если бы я сломала себе шею, Марилла. Не будем делать из мухи слона». «Как чувствовала, что на этой вечеринке с вами что-нибудь случится!» — проворчала Марилла, чувствуя значительное облегчение от того, что девочка заговорила. «Несите ее сюда, мистер Берри. Давайте положим здесь, на софе». «Господи, ребенок в обморочном состоянии!» Действительно, ощутив новый приступ острой боли, Энни потеряла сознание. Мэтью, прознав о несчастном случае, прямо с поля поспешил за доктором, и вскоре они явились вместе. Выяснилось, что Энни в гораздо более плачевном состоянии, чем предполагалось. Лодыжка ее была сломана. Тем вечером, когда Марилла поднялась в комнатку в восточном крыле, Энни, лежавшая в постели, жалобно спросила ее слабым голосом. «Вам жаль меня, Марилла?» «Сами виноваты», — буркнула та, задергивая занавески на окнах и зажигая лампу. «В том-то и суть. Вот почему вам должно быть меня жалко», — многозначительно заметила девочка. «Да, я виновата, и от этого еще больнее. Если б можно было свалить все на кого-нибудь другого, я бы так не расстроилась. Но что сделали бы вы, Марила, если б это вас подстрекали пройтись по крыше? Конечно, осталось бы стоять на земле. Пусть подстрекают сколько душе угодно. Господи, какой абсурд! Энни вздохнула. Но вы так сильны духом, Марила, а я нет. Я просто не снесла насмешки Джоси Пай. Она всегда переходит мне дорогу. Но я за все получила сполна. А в обмороке мне не понравилось, и доктор так больно вправлял мне сустав. Я выхожу из строя на 6-7 недель. Когда же теперь увижу нашу новую учительницу? Она уже не будет новой к тому времени, как я появлюсь в школе. А Гил, то есть вообще все, так опередят меня в учебе, что даже страшно подумать. Но все это я вынесу. Только вы не сердитесь на меня, Марила. Ладно вам, я и не сержусь вовсе, сказала Марила. Вы просто несчастный ребенок. Какие тут могут быть сомнения? От самой себя страдаете. А теперь давайте ужинать. Какое это счастье, что у меня нет причин жаловаться на свое воображение! Воскликнула Энни. Надеюсь, с ним я не пропаду. Что делать людям, у которых слабо развито воображение, когда они ломают себе что-нибудь? Не один раз Энни возблагодарила Бога во время этих долгих, скучных 7 недель вынужденного покоя за то, что он даровал ей богатое воображение. Но не только оно развеивало ее тоску. К ней приходило множество посетителей. Школьницы приносили ей цветы и книги, сообщая о последних новостях из жизни подрастающего поколения Эванли. «Все так добры ко мне, Марила!» – счастливо сказала Энни в тот день, когда ей впервые после периода покоя позволили пройтись по комнате, и добавила: «Не очень-то здорово лежать целый день в кровати!» Но даже в этом можно отыскать свои плюсы. Оказывается, у меня столько друзей, Марила. Ведь даже сам суперинтендант, мистер Белл, навещал меня. Он и впрямь очень хороший человек, хотя далеко не родственная душа. Но он нравится мне, и я так сожалею теперь, что критиковала его за то, как он молился. Надеюсь, обычно молитвы много для него значат, просто тогда он произносил их почти машинально. Если он задумается над этим, то все будет в порядке с его молитвами. Я ему непрозрачно намекнула на это, а еще рассказала, какого труда мне стоит сочинять свои маленькие молитвы и делать их интересными. А он поведал мне, как сломал свою лодыжку, будучи маленьким мальчиком. Не верится, что господин Белл, суперинтендант, когда-то был ребенком. Даже мое воображение отказывается нарисовать мне его маленьким мальчиком. Все, что оно делает, это рисует его уменьшенную копию с седыми бакенбардами и в очках. Словом, я всегда представляю его таким, каким он появляется в воскресной школе. Куда проще вообразить маленькой девочкой миссис Аллан. Она, кстати, заходила проведать меня 14 раз. Мне есть чем гордиться, Марила. Когда еще и кому жена пастора оказывала столько знаков внимания и при каких обстоятельствах? И она так умела занять меня во время этих своих визитов. Она никогда не говорила: «Вы сами во всем виноваты, вам нужно исправляться». Нет, она просто объясняла, что пришла, чтобы увидеть меня, и давала понять, что знает, я могу стать лучше, лишь только нужно мне самой в это поверить. Ко мне даже Джоси Пай заходила. Принимала ее так вежливо, насколько это было возможно. Я ведь понимаю, она раскаивается в том, что заставила меня залезть на эту крышу. Если б я разбилась, ее бы мучили угрызения совести до самой смерти. Даяна же вела себя как настоящий друг. Каждый день приходила разделить со мной одиночество. Но мне уже так хочется поскорее в школу. Я столько слышала рассказов про нашу новую учительницу, что не могу дождаться, чтобы ее увидеть. Всем девочкам она нравится. Даяна сказала, у нее такие светлые волосы с завитушками и удивительные глаза. Она красиво одевается, а буфы гораздо больше, чем у любой из дам в Эванли. Через неделю по пятницам устраивает перекрестные опросы, причем каждый должен рассказать какой-нибудь стихотворный отрывок или принять участие в диспуте. Это все так интересно! Джоси Пай призналась, что не любит этого, но ведь с воображением у нее плоховато. Даяна, Руби Джиллис и Джейн Эндрюс готовят к следующей пятнице диалог под названием «Утренний визит». Во второй половине дня по пятницам у них свободное время, и мисс Стесси проводит полевую практику, то есть экскурсии на природу, где они изучают жизнь цветов, папоротников и птиц. А утром и вечером она занимается со школьницами физкультурой. Миссис Линд пожимает плечами и говорит, что ничего подобного в школе еще не было. Не от того ли, что на эту должность взяли женщину, а не мужчину? Задает она всякий раз себе вопрос. Но мне самой очень нравится такой подход к обучению. И надеюсь, что найду в мисс Тесси родственную душу. «Я могу сделать лишь один вывод, Энни», — резюмировала Марилла. «Падение с крыши дома Берри ничуть не отразилось на вашем не в меру болтливом язычке».